Глава 15. Старый Новый год. Анастасия. «Интересно, чей это папочка? Вон там, у входа», — шепчет Марина, стреляя горящим взглядом через мое плечо. Я оглядываюсь, украдкой улыбаюсь Мише, который оперся плечом о косяк двери, перегородив весь проем мощной фигурой, и со скучающим видом осматривает празднично украшенный зал Дома творчества. В тесном помещении на фоне детских стульчиков он выглядит великаном. Ловит мой взгляд и меняется в лице, будто ждал, когда я повернусь. Слегка приподнимает уголки губ, прищуривает темно-синие, как бурное море, глаза, кивает мне, чтобы не отвлекалась от работы. Невольно засматриваюсь на него. Высокий, статный, широкоплечий, в черном пальто и всегда идеально отутюженных брюках. Настоящий мужчина. Мечта любой женщины. Недаром моя коллега так мечтательно вздыхает. «Наш папа», — ревниво шипит моя внутренняя собственница, но я не даю ей права голоса. «Разве я могу претендовать на этого мужчину? Он всего лишь заботится о нас, в глубине души надеясь, что я вынашиваю его детей. Все может измениться в одночасье, если мы сделаем тест ДНК. Ведь именно об этом они общались с врачом за закрытой дверью. Я по обрывкам разговора догадалась, а потом Миша солгал мне». «Не крутись, у меня булавки в руке», — тихо предупреждаю Марину, прикладывая к ее лифу украшения из бисера, имитирующие льдинки. Сегодня она, педагог по лепке, играет роль зимы, и пышное белоснежное платье ей невероятно идет. Остались последние штрихи. Я полночи работала над сложными аксессуарами, в то время как Миша кипятил чайник и носил мне то печенье, то кильку, то все вместе в виде бутерброда, потешаясь над моими кулинарными предпочтениями. Он такой внимательный и терпеливый, что не может быть реальным. В ту судьбоносную новогоднюю ночь я будто окунулась в сказку. До сих пор тону в ней и не хочу выныривать на поверхность. Кажется, если моргну, медведь исчезнет, а я проснусь в квартире Вали или в сугробе под домом. Затаив дыхание, я снова оборачиваюсь, чтобы убедиться, что он все еще здесь. Зал постепенно наполняется народом, родители приводят своих детей, переодевают в новогодние костюмы, но я без труда нахожу Мишу в толпе. Он не отрывает от меня глаз, будто следит за мной, как телохранитель. На секунду отвлекается на 6-летнюю девочку, которая дергает его за рукав. Воздушная, как принцесса из мультика, она что-то воодушевленно рассказывает великану. Миша смеется, отрицательно качая головой, а потом болтушку забирает мама, пылко извиняясь. Он отмахивается, мол, все в порядке, провожает кроху долгим задумчивым взглядом, и у меня покалывает в груди. Миша готов к отцовству. Это чувствуется в каждом его поступке. За 2 недели, что мы вместе, я убедилась в серьезности его намерений и радикально изменила свое отношение к нему. От страха к доверию и чему-то большему, в чем не могу себе признаться. В глубине души я мечтаю, чтобы близнецы оказались его, но в то же время боюсь отрицательного результата. «Ай, больно, Настя!» — вскрикивает над ухом Марина. «Прости, пожалуйста, прости!» Искренне раскаиваюсь, когда понимаю, что, замечтавшись, вонзила иголку ей в грудь. На бледной коже проступает капелька крови, как в сказке про спящую красавицу. Пока коллега не упала замертво, я подаю ей влажную салфетку. «Тоже на папашу засмотрелась!» — ехидно хихикает она. «Видный мужик. Ну, наверняка женатый, сама понимаешь. У нас отцов-одиночек мало, чаще матери. Роняет небрежно. А я инстинктивно опускаю ладонь на живот, принимая ее слова на свой счет. Мать-одиночка. Этот статус все ярче маячит на горизонте. Как и прочерк в графе «отец» в свидетельствах моих детей. Нет у него никого. Выпаливаю, сминая на себе ткань ангорового свитера, в который заботливо облачил меня утром Миша. По прогнозу погоды обещали метель, и он настоял, чтобы я оделась теплее. Михаил Янович холостой. «Вы знакомы?» Выгибает бровь. «Да, кратко. И все. Мне больше нечего сказать. Статус Миши в моей жизни не определен, однако с каждым днем я крепче привязываюсь к нему, будто нет никого роднее на всем белом свете. Влюбляюсь? Нельзя. Опять на те же грабли, как с Валей. В омут с головой, но в итоге предательство. На этот раз я не одна, а с малышами под сердцем, так что пора взрослеть и из наивной девчонки превращаться в сознательную женщину-мать». «Неужели вы...» — скептически морщится Марина, сравнивая меня и Мишу. Я и сама понимаю, что мы не подходим друг другу, будто из разных миров. Погоди-ка, а как же Валя? Скоро утренник начнется, готовься, зима. А мне еще надо декорации проверить. Резко перевожу тему. Отдаю Марине булавки, остатки украшений льдинок, а сама спешу сбежать от сплетен. Тщетно, от себя не скрыться и от пробуждающихся чувств. После сегодняшнего праздника в коллективе точно пойдут обо мне слухи, причем очень грязные и неприятные. А уже завтра весь городок будет знать, что Настя из Дома творчества загуляла, пока мичман Валя был на службе. Однако все негативные мысли улетучиваются, когда я подхожу к Мише. Рядом с ним я становлюсь смелой и счастливой. «Жарко, давай пальто, я в кабинет директора отнесу». Предлагаю с улыбкой. «Нормально». Ворчит он, отталкиваясь от косяка, к которому будто прилип за все это время, и приближается ко мне. «Устал?» «Мне по-прежнему неловко из-за того, что Миша вынужден скучать на детском празднике. Я пыталась отговорить его, но он был непоколебим. Пошел на это ради меня». В качестве главного аргумента напомнил, как я разрешила ему заботиться о себе. Так что теперь он просто выполняет свое обещание. «Я же ничего не делаю», — разводит руками. Ожидание — это самое невыносимое ощущение. Время тянется бесконечно, когда ты ничем не занят. «Может, присядешь?» — киваю на стулья у стены. «Правда, там места для родителей». «Я ведь тоже в какой-то мере отец. Будущий». Скупо улыбнувшись, как умеет только он, опускает взгляд на мой живот. Уложив широкие ладони на талию, притягивает меня к себе на глазах у всех присутствующих. Целомудренно, но одновременно по-хозяйски целует в лоб. Будто он мой мужчина, а я его женщина, и мы вместе уже много лет. «Мне надо работать», — выпаливаю испуганно. Вспыхиваю до корней волос. «Иди», — усмехнувшись, он тут же отпускает меня. На протяжении всего пути к сцене я кожей чувствую, как Миша наблюдает за мной, прожигая дыру в спине. Но я не рискую оглянуться. Вдоль позвоночника проносятся мурашки. Лоб покрывается испариной. Тело горит в местах, где он только что касался меня. Будто между нами случилось что-то неприличное. Самое страшное, что мне хочется обратно в его объятия. Я ныряю за кулисы, остро чувствуя нехватку кислорода. Открываю настежь дверь запасного выхода, впускаю в сжатое пыльное пространство свежий воздух и приступаю к работе. На самом деле все подвижные декорации готовы, я их оформил еще вчера, но мне просто необходимо занять чем-то руки и мысли. Просматриваю стенды, проверяю мелочи, цепляю локтем елочку, которую по сценарию будет спасать Дед Мороз, на секунду погружаюсь в свои воспоминания. Перед глазами всплывает образ сурового медведя с топором, у ног которого поверженное новогоднее деревце. Тихо смеюсь, прикрыв глаза. «Настюха!» Знакомый голос разрушает мою сказку, и я возвращаюсь в темное закулисье. «Я так и знал, что ты здесь будешь. Каждый праздник в Доме творчества пропадаешь, и Новый год не исключение. Помню, как я злился на тебя из-за этого, а сейчас даже рад». «Валя?» — хмуро фыркаю, обернувшись. «Ты как сюда попал?» «Девчат провели». «Мы же все в городке свои, кроме твоего, бандита». Ожесточается. «Кого?» «Настюха, я так соскучился. Прости меня. Возвращайся домой, а?» В пару шагов Валя оказывается рядом со мной. Грубо хватает меня за плечи и совершенно неожиданно впивается в мои губы поцелуем. Я задерживаю дыхание, широко распахиваю глаза и чувствую, как горло подкатывает ком. От бывшего разит алкоголем и резким одеколоном, словно он готовился к свиданию, но выпил для храбрости. Меня тошнит так сильно, что кружится голова и мутнеет перед глазами. Валя настойчиво толкается языком в мои стиснутые зубы, и я кусаю его. Дико и отчаянно. До металлического привкуса во рту. «Уйди!» — выплевываю, едва сдерживая рвотный рефлекс. Отталкиваю Валю, пока он шипит, схватившись за губу. Запускаю в него декоративную елочку, над украшением которой мы корпели вместе с Мишей, как настоящая семья. «Меня сейчас вырвет на тебя!» Угрожаю предателю, и он брезгливо отшатывается. Я мечтаю, чтобы рядом оказался мой Дед Мороз. Защитил меня и крошек. Мне от него ни на шаг отходить нельзя. Только с ним я в безопасности. «Настя, цедит Валя, раздраженно убирая с перекошенного лица иголки и искусственный снег. Я лихорадочно тру губы, до красна. Не могу избавиться от его мерзкого запаха, будто меня искупали в грязи и накормили отходами. Закипаю от злости. Как он посмел, после всего, что сделал? С женой своей так обращаться будешь, а меня никогда больше не трогай, понял? Рычу, как бешеная тигрица. Я другого люблю! Выпаливаю на эмоциях. Сама же вздрагиваю. Что? Ах ты! Сдавленно ругается изменщик. Надвигается на меня, чтобы схватить за руку, но я уворачиваюсь. У меня будто открывается второе дыхание. Ногой пинаю деревянную табуретку, и она летит Вале в пах. Он сгибается пополам, а я сбегаю через запасной выход, откуда и пришел этот урод. Выскакиваю в коридор. Не хочу, чтобы педагоги в зале видели меня растрепанной, помятой и плачущей. Мне кажется, что на мне теперь клеймо стоит, как на прокаженной. Не вернусь, пока хотя бы не умоюсь. «Козёл!» — фырчу на ходу. «Ненавижу!» Не успеваю сделать и пары шагов, как впечатываюсь в литой торс. Делаю глубокий вдох, узнаю родной запах и обнимаю огромного мужчину, как плюшевого мишку. Зарываюсь носом в его свежую рубашку. Губы растягиваются в улыбке, а глаза блаженно закрываются. Вот теперь все правильно, и даже тошнота отступает. «Миша!» Выдыхаю с нескрываемым облегчением. «Решил прислушаться к твоему совету и снять пальто. В зале душно». Отчитывается он, как муж перед женой, и чмокает меня в макушку. «А ты почему не за кулисами?» «Настюха, бляха-муха!» Грохочет мерзкий голос за спиной в унисон с тяжелыми шагами, и я оборачиваюсь. Чувствую, как напрягается злой медведь, обращаясь в глыбу мрамора, но не выпускаю его из своих хрупких объятий. Он может легко отбросить меня одной левой, если захочет, однако никогда не сделает мне больно. Покорно стоит на месте, дышит тяжело и злобно, смотря в сторону двери, откуда вываливается Валя. Тот озирается по сторонам, ищет меня взглядом, видит Мишу, в руках которого я прячусь, как в коконе, и зеленеет, сливаясь с елкой. «Дрянь», — читаю по губам. Развернувшись на пятках, он разочарованно сплевывает себе под ноги и шагает на выход. «Стоять!» Ревет медведь над моей головой. Аккуратно берет меня за плечи и собирается отстранить от себя. Не двигаюсь. Крепче прижимаюсь к нему, шепчу «не надо». Из-за кулис стелится новогодняя мелодия. За дверью слышатся голоса педагогов и детский смех. Утренник начинается. «Анастасия, вернись в зал и жди меня там», — сурово командует Миша. Отрицательно качаю головой, вскидываю умоляющий взгляд на него, тихо повторяю «не надо, здесь дети». Не стоит портить им праздник из-за какого-то козла. По глазам вижу, не отступит. Догонит Валю на улице и забьет до полусмерти и закопает в снегу. А потом у него будут серьезные проблемы. Я его предупреждал не раз. Это дело чести, Настя. Твердо стоит на своем. Иди в зал, это приказ. Отчеканивает, как на флоте, забывая, что я самая непокорная морячка в его жизни. Большой разъяренный медведь. Ледокол, который ничто и никто не остановит, кроме меня. Я становлюсь на носочки, заключаю грубые щеки в ладони и тянусь к нервно сжатым губам. Сама не ожидая от себя такой смелости, я зажмуриваюсь и целую его. Железный истукан замирает. Время вокруг останавливается.